Глава 12. «Мадам! Мадам!» «Что?» Спросонья не сразу поняла, где нахожусь. Я в недоумении осмотрелась. Куча коробок и мешков, Джереми, спящий на узком сиденье, а в окно остановившегося дилижанса заглядывает извозчик. «Серафин?» «Мы остановку небольшую сделали. Может, пройтись желаете?» «Да, было бы неплохо», — поблагодарила мужчину, с трудом выбираясь, шепотом спросила. «Где мы?» «Берцелия. Маленький городок, давно заброшенный», — ответил мужчина, поежившись от холода. «Здесь мы к Марте заезжаем. У нее маленькая харчевня, но готовит вкусно». «Надо заглянуть», — задумчиво проговорила, не зная, как оставить спящего сына одного. «А до Дилуса далеко?» «Нет, 2 дня ходу и будем на месте. Вы идите, я пригляжу за мальцом». «Спасибо», — рассеянно пробормотала. Я все же решилась и быстрым шагом, переходящим в бег, устремилась к невысокому домику с облезшей вывеской «Марта». У покосившегося забора стояли еще 2 почтовых дирижанса и пара лошадей, привязанных к коновизе. Они с довольным хрустом что-то ели из торб, подвешенных на их головы. Заходить в здание было страшно, но бутерброды уже закончились, а ждать, пока я приготовлю кашу или похлебку, нас никто не будет. И, сжав ладони в кулаки, я уверенно шагнула в утонувшее в сумраке помещение и беглым взглядом осмотрела гостей. Знакомый извозчик в одиночестве сидел за ближайшим к выходу столом и радостно поприветствовал меня. Второй стол рядом с ним был занят семьей, состоящей из молодой пары и маленького ребенка. В самом дальнем углу харчевни 2 мужчин. Один из них сидел ко мне спиной и закрывал широкими плечами второго. Не обнаружив ничего подозрительного, я с разрешения Харви, присев за его столик, подозвала молоденькую, на вид лет 13, девочку, и, узнав, чем здесь кормят, сделала заказ. Подождать требовалось 10 минут. Поерзав на лавке от беспокойства, я все же не выдержала. «Харви, вас не затруднит принести мой заказ в дилижанс, как только он будет готов?» «Конечно, будьте спокойны, мадам». «Благодарю». Кивнула и поспешила к выходу, но меня задержали. «Мадам?» Раздался знакомый голос, отчего по моей спине пробежал холодок неприятного предчувствия. Я никак не ожидала встретить их здесь. «Юда?» Удивленно воскликнула, обернувшись. Я уткнулась носом в грудь мужчины. Медленно подняв голову, я сначала увидела подбородок с недельной щетиной, четко очерченные губы, прямой нос и потрясающе синие глаза в обрамлении густых черных ресниц, которые сейчас пристально смотрели на меня. «Кэтрин?» — произнес бархатным голосом Мсье Этьен, который странным образом меня взволновал. «Мсье?» — едва слышно промолвила, продолжая рассматривать мужчину. «Этьен Навар», — представился он, вопросительно взглянув на меня, ожидая моего полного имени. «Кэтрин Альмарик». «Мисс Кэтрин, в прошлую встречу вы так быстро исчезли. С вами все в порядке?» «Все хорошо, спасибо. И прошу меня извинить за доставленные неудобства». Быстро ответила, оглядываясь на выход. «Вы спешите?» предположил Этьен. Увидев это, он едва заметно нахмурил брови. «Да, в почтовом дилижансе спит мой сын, и мне стоит поспешить», проговорила, пристально взглянув на мужчину. На лице Этьена не дрогнул ни один мускул, лишь только в глазах потух огонек интереса. «Тогда прошу извинить меня, что задержали вас». «Благодарю», кивнула и, больше не сказав ни слова, покинула харчевню. Пробежав мимо изумленного Серафина, я заглянула в окно дилижанса и после того, как увидела в нем продолжающего спать ребенка, с облегчением выдохнула. «Мадам?» — в недоумении уточнил извозчик, настороженно поглядывая на Этена и Юдо, что замерли у коновизи, и не сводили от меня взор. «Я просто переживала, как там Джереми», — улыбнулась обеспокоенному старичку. Попросила Харви принести заказ и тут же вернулась. «О, хорошо. Тогда и я схожу, сделаю заказ. А то на протяжении всего пути до Дилиуса больше харчевин по дороге не встретим». Оставшись в одиночестве, я украдкой взглянула на мужчин, продолжающих стоять рядом с лошадьми, непонятно чего ожидая. Я решительно отвернулась и уставилась перед собой, любуясь петляющей, словно змея, дорогой. Она шла вдоль лесной просеки. Высокие вековые деревья, сцепившись ветвями, создали потрясающей красоты туннель, в конце которого, медленно окрашивая небо в розовый цвет, поднималось солнце. Предрассветный воздух был прохладен, и, укутавшись в плед, я любовалась новым рождением дня, каждый раз особенно красивым и непохожим на друг друга, ощущая себя живой, нужной и не одинокой. «Мисс Кэтрин, счастливого пути!» Бархатный с легкой хрипотцой голос, раздавшийся надо мной, прервал мои размышления. «Прощайте, мсье Этьен! Легкой дороги, Юдо!» Пожелала проезжающей мимо нашего почтового дилижанса двум всадникам. Спустя полчаса наш дилижанс тоже отправился в путь. Ехали не спеша, так как дорога оставляла желать лучшего. Ямы, кочки и грязь после дождя немилосердно трясли наш маленький транспорт. На особо большой кочке спящего ребенка тряхнуло так, что он едва не скатился. Пришлось придержать. Джереми, невнятно пробормотав во сне, повернулся на бок и продолжил спать. Я же смотрела в окно и размышляла о нашем с сыном будущем. Но время от времени мыслями возвращалась к синеглазому Этьену. «Мам!» — прошептал сын, растирая кулачками еще осоловелые глазенки. «Мы приехали!» «Нет, сынок, нам еще долго ехать. Ты как, устал? Хочешь выйти?» «Нет, хочу есть и пить». «Держи, здесь каша. Я ее укутала, чтобы тепло дольше хранила. А в этом пакете пироги с мясом и яблоками». «Спасибо!» Жуя поблагодарил сынок, поглядывая в окошко. «А мы в Дилиусе останемся?» «Нет, в Дилиусе передохнем, погуляем по городку, купим продуктов и на следующем почтовом дилижансе отправимся в столицу Асмеи». «Ух ты! В большой город!» Восторженно воскликнул сын, довольно сверкая глазами. «Да, в столице проще затеряться, да и заработать будет легче». «Ты вышивать будешь? А я что делать?» «Мы попробуем узнать насчет школы, ну или наймем учителя», — улыбнулась ерзающему ребенку. «Будешь обучаться, тренироваться, станешь большим, сильным и умным. Но пока нам необходимо благополучно добраться до места, снять квартирку или комнату и найти работу». «Я должен тебе помогать. Папа всегда помогал». «Обязательно поможешь», — пообещала сыну. «Держи компот и вот еще пирог с ягодой». Еще час дороги и сделали привал. Серафин, заглянув в окно дилижанса, посоветовал прогуляться до небольшого озера, всего в 10 метрах от дороги. Отказываться не стали. Нацепив на себя мешочек с монетами, укрыв его под складками платья и пальто, я и Джереми, обнаружив узкую тропинку между густыми кустами с ярко-красными листьями, устремились к ней. Следом за нами отправилась на прогулку та молодая семья, ехавшая в почтовом дилижансе извозчика Харви. «Добрый день, мадам!» Поприветствовал меня глава семейства. Молодая мамочка смущенно следовала за мужем, держа за ручку круглощекого малыша. «Добрый день!» «Отличный денек сегодня!» Начал беседу мужчина, ненадолго замявшись, проговорил. «Вы тоже в Дилиус направляетесь?» «Верно!» Коротко ответила, убирая от лица ветку, нацелившуюся выколоть мне глаз. «А мы к матери Терри едем. Может, там с работой будет лучше? Верю, что у вас получится. Улыбнулась, поддерживая Джереми за руку, помогла спуститься по скользкой тропинке к озеру и на мгновение замерла. Открывшийся вид ошеломлял своим великолепием и первозданной красотой. Небольшое, словно зеркало озера, в котором отражались желтые, оранжевые, красные, зеленые цвета от окружающих его деревьев и кустов. Эти яркие краски плавно соединялись со всеми оригиналами, создавая иллюзию единого целого. Тишина, яркий солнечный свет и переливчатый щебет птиц дополняли эту картину сказочности и волшебства. «Мама, на том берегу кто-то нырнул, круги по воде пошли!» — воскликнул Джереми, показывая рукой на противоположный берег. «Рыба, наверное, плавится», — задумчиво проговорила, вглядываясь в воду, но больше ничего так и не увидела.